Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, я вас приветствую снова на этом месте в этот час. А мы с лейтенантом Дюроком оказались в ловушке из-за подлости так называемого барона. Не найдя выхода из этой ловушки, мы решили подкрепиться кларетом и чем-нибудь из съестного. Что касается Дюрока, то он не стал есть и, пылая гневом и нетерпением, шагал взад и вперед. «Я еще поквитаюсь с ним», — время от времени восклицал он. «Этот подлец от меня не уйдет». «Все это прекрасно», — размышлял я, сидя на большом круглом сыре и уплетая свой ужин. «Но мой птенец, кажется, чересчур много думает о своих семейных делах и ни капельки о том, как выбраться из переделки, в которой я попал по его милости. В конце концов, уже 14 лет, как его отца нет на свете». А Этьену Жерару, самому отважному лейтенанту Великой Армии, грозит опасность пасть с перерезанным горлом в начале его блестящей карьеры. Как знать, до каких высот я могу подняться, если не отправлюсь на тот свет из-за какой-то тайной авантюры, которая ничуть не касается ни Франции, ни императора. Надо же быть таким остолопом, костерил я себя». Впереди у меня славная компания и все, что только может пожелать человек, а я ввязался в эту дурацкую затею. Мало мне сражаться против 250 000 русских, нет, нужно еще влезть во всякие семейные распри. «Ну хорошо», — перебил я, наконец, бормочущего угрозы Дюрока. «Можете делать с ним что хотите, когда он будет у вас в руках». «Но сейчас, друг мой, вопрос в том, что он хочет сделать с нами». «Да хоть самое худшее!» — воскликнул юнец. «Я в долгу перед своим отцом!» «Чистейшая глупость!» — откликнулся я. «Если вы в долгу перед отцом, то я в долгу перед своей матерью, и этот долг повелевает мне выйти отсюда живым и невредимым!» Мои слова немного отрезвили его. «Простите меня, мсье Жерар!» — воскликнул он. «Я думаю только о себе. Посоветуйте же, что делать!» «Ну что ж!» — сказал я. «Они нас заперли среди сыров вовсе не для сохранения нашего здоровья. Они жаждут покончить с нами, это ясно. Они рассчитывают, что никто не знает, что мы здесь, и никто не станет нас искать, если мы отсюда не выйдем. Ваши гусары знают, куда вы пошли?» Я им ничего не сказал. «Несомненно одно. С голоду мы здесь не умрем. Если они замыслили убить нас, они должны войти сюда». «За баррикадой из бочек мы сможем продержаться против тех 5 негодяев, что мы видели. Потому-то, наверное, они и послали гонца за подмогой. Мы должны выйти отсюда до его возвращения. Совершенно верно, если только сможем выйти вообще». «А нельзя ли поджечь дверь?» — воскликнул Дюрок. «Ну, это легче легкого», — сказал я. «Там в углу несколько бочек растительного масла. Единственное, что мне не нравится, это что мы сами поджаримся, как 2 бараньих котлетки». «Неужели вы не можете ничего придумать?» — в отчаянии крикнул Дюрок. «Стойте! Что это?» За нашим маленьким окошком послышался легкий шум, и звезды заслонила чья-то тень. В свете лампы мы увидели протянутую белую ручку. В пальцах ее что-то блестело. «Скорее, скорее!» — послышался женский голос. Мы мгновенно вскочили на бочку. «Они послали за казаками. Ваша жизнь под угрозой. О, я погибла, я погибла!» Мы услышали тяжкий топот, хриплое ругательство, звук удара, и звезды снова засияли в окошке. Похолодев от ужаса, мы беспомощно стояли на бочке. Через полминуты донесся сдавленный, вдруг оборванный крик. Где-то в ночной тишине хлопнула тяжелая дверь. «Это разбойники схватили ее, и они ее убьют!» — крикнул я. Дюрок спрыгнул с бочки, издавая несвязные крики, словно умалишенный, и принялся так неистово колотить дверь рукой, что после каждого удара оставались кровяные пятна. «Вот ключ!» — крикнул я, поднимая валявшийся на полу ключ. Должно быть, она бросила его в последнюю секунду, когда ее оттаскивали от окна. Мой спутник вырвал его у меня с криком радости. Через мгновение он сунул его куда-то в бревна. Ключ был так мал, что совсем ушел в громадную скважину. Дюрок опустился на ящик, стиснул руками голову и зарыдал от отчаяния. Я тоже готов был зарыдать при мысли о бедной женщине и о том, что мы бессильны ее спасти, но меня не так-то легко обескуражить. В конце концов, ключ был передан нам с какой-то целью. Дама не могла принести ключ от двери, потому что это чудовище, ее отчим, вернее всего, держит его у себя в кармане. Однако и этот ключик для чего-то предназначен, иначе зачем бы она рисковала жизнью? Плохи же наши головы, если мы не додумаемся, для чего он. Я стал отодвигать от стены все ящики, а дюрок, в которого мое мужество опять вселило надежду, помогал мне изо всех сил. Дело оказалось нелегким, ибо ящики были большие и тяжелые. О, время, друзья мои, встретимся-ка мы лучше завтра в это же время, в этом же месте. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.